В нашей стране мы пользуемся полной свободой в духовном отношении. И оттого даже теперь у нас вы встретите громадную силу религиозного убеждения. Вы обеспечиваете свободу в социальном отношении и имеете совершенное общественное устройство. Мы не предоставляли никакой свободы проявлению социальных чувств, и наше общество корчится в судорогах. Но вы не давали свободы в религиозных вещах. Огнем и мечом вы поражали ее, и в результате получилось, что в европейском уме религия заглохла и выродилась. В Индии мы должны снять кандалы с общества, а в Европе с духовного развития. Когда мы придем к убеждению, что позади всякого развития духовного, нравственного и общественного есть единство, что все они одно целое, и что религия должна объединять общество, охватывать всю нашу повседневную жизнь, тогда начнется быстрый прогресс. Такое убеждение есть религия в полном значении этого слова. Из объяснений Веданты вы поймете, что все ваши науки тоже проявление религии, так же, как и все, что существует в этом мире.